Глава 24. Крыльцо. Мэдисон был в очках с проволочной оправой и бесцветными пластиковыми стеклами. Не ради исторического маскарада, вспомнил Недертон, а чтобы оптически скорректировать какой-то дефект зрения. Флегматичный, дружелюбный, с пышной щеткой усов, Мэдисон сидел в офисном кресле Дженнис и, как не раз замечала Флинн, выглядел так, будто у него удалили вообще все железы. Он поднял перекати поле, планшет на алюминиевом стержне, торчавшем из круглого пластмассового шасси размером с небольшой грейпфрут, камере ноутбука. По обеим сторонам шасси располагались рифленые пластиковые шины. «Вот он, твой красавчик», — сказал Мэдисон. «Как только ты будешь готов», — ответил Недертон. Мэдисон коснулся основания круглого шасси. Поле зрения Недертона заполнил вид комнаты в странном ракурсе, который выровнялся, когда Мэдисон поставил поле на пол перед креслом. «Завидую, что у тебя телефон всегда при себе», — сказал Мэдисон. «Сам я никогда не любил этих новомодных примочек, так что свой ношу в кармане». Недертон и его телефон имплантировали в таком раннем возрасте, что он не помнил процедуры, и в его представлении обитатели округа жили практически без телефонов. Они носили при себе устройства вроде маленького планшета, как у Мэдисона, или что-то другое, но в любом случае их телефоны не подключались к нервной системе. Недертон тронул кончиком языка нёба за передними зубами, восстанавливая в памяти, как управлять поле. Тот покатился вперед. Поле зрения заняли бежевое пластиковое сабо Мэдисона. Недертон повернул камеру вверх. «Прошу». Мэдисон указал рукой. Недертон, уже вполне освоившись, набрал языком команду, по которой колеса двинулись в противоположные стороны. Планшет повернулся к входной двери. Она была открыта, если не считать рамы с частой сеткой от насекомых. Через сетку бил летний утренний свет. Мэдисон встал с кресла, подошел к двери и распахнул раму. Недертон вывел поле наружу и покрутил планшетом, оглядываясь по сторонам. «Вы с Дженнис никогда не думали перебраться в закрытый комплекс?» «Флинн запретила так его называть», — сказал Мэдисон. «По той самой причине, по какой ты произнес сейчас эти слова. В мире нет больше ничего закрытого. Мы с Дженнис предпочитаем оставаться здесь и помогать, чем можем». Недертон выкатился на крыльцо. Мэдисон вышел следом. «Ренни говорит, ей грустно, что мы так сильно вмешиваемся в ваши дела. А вы с Дженнис тоже так думаете?» «Нет», — ответил Мэдисон, «учитывая то ближайшее будущее, которое вы стараетесь предотвратить». Недертон развернул поле и поднял камеру вверх. «Хотел бы я знать, станет ли будущее этого среза лучше истории, как мы ее знаем. Однако заглянуть в ваше будущее для нас так же невозможно, как и в наше собственное». «А мы не ждем от вас сведения», ответил Мэдисон, глядя на поле. «Знаем только, что у вас телефоны круче и компы шустрее». «Как я понял, у тебя что-то получилось с тем, что я передал через Дженнис», — сказал Недертон. «Финский джентльмен на моем форуме по российской военной технике. У него много американского материала по интересующему вас времени. Первый же его поиск дал результаты. Например, ваша ОНИСС появилась в апреле 2015-го в Монтерейской школе повышения квалификации офицерского состава ВМС. Но дальше ею занимались лаборатория прикладной физики Вашингтонского университета плюс лаборатория прикладной физики университета Джонса Хопкинса. То, что содействовали две лаборатории прикладной физики, подразумевает большие вычисления по меркам того периода». «Физика?» «Та система с физикой не связана. Мой Финн не нашел ничего после 2023-го. Впрочем, все страшно секретное от начала до конца. Он в полном восторге, насколько секретное. Вся информация у него, разумеется, была, но он о ней понятия не имел. Мог бы и вовсе на нее не наткнуться, если бы я не спросил». «Превосходно», — сказал Недертон, думая, что так оно, скорее всего, и есть, раз даже Лоубер ничего не знала. «У него есть что-то еще, но он нам этого не покажет, пока не получит от меня кое-что взамен». «Лоубер захочет получить все, что у него есть. Деньги не вопрос». «Деньги в любом случае не вопрос», — ответил Мэдисон, — «поскольку это пиринговый обмен. Если я предложу ему деньги, меня могут лишить членства. Он дал мне список информации, которую хотел бы получить, но не сумел найти. Когда я ее добуду, он передаст нам все, что у него есть, плюс то, что нароет за это время». «Что ему нужно?» «Летно-технические характеристики К-500, российского одноместного ударного вертолета, разработанного в 1980-х. Его называли «черной акулой». По классификации НАТО – HOCOM-A. «Зачем ему это?» «Затем, что он сам найти не сумел». Недертон развернул поле, поглядеть на вид с крыльца. От дома к шоссе шла гравийная дорога. За дорогой ржавая изгородь опоясывала неровный участок земли, наверное, пастбище. На нем росли несколько деревьев. Недертона поразило, насколько это все не распланировано. Подлинно не дизайнерский ландшафт. Ничего подобного в Лондоне не было, и оттого зрелище удивляло его даже больше, чем Мэдисонова безденежная экономика ископаемых военных секретов.